Босяцкий студень. 1 килограмм путового сустава, говяжьих и бараньих ног. 1 килограмм говяжьих и свиных ушей, губы, кожи от свиных туш и копченых рулетов. 400 граммов рубца, диафрагмы. 400 граммов мясной обрези. 800 граммов голов говяжьих, бараньих или свиных. 2 моркови. 1 корень петрушки. 3 луковицы. 2 зубчика чеснока. 2 лавровых листа. 5-6 горошин душистого перца. Обработанные субпродукты залить холодной водой. 2 литра воды на 1 килограмм субпродуктов. И сварить. Говяжьи 6-8 часов, свиные 3-4 часа. С овощами. Охладить, отделить мякоть от костей, мелко нарубить, добавить мелко нарубленный чеснок и отставить до остывания. Разлить формой и поставить на холод.